Сашка исчезла через день, не дождавшись, пока он справит приличную обувь и одежонку. То утро выпала первая жемчужная крупка, огрузила серебром блеклую траву, тающим сахаром припорошила тонкий лед. По твердой тропе Алексей добрался до болота и, простигав его насквозь, вышел к осевшему холму. Глина промерзла крупными комьями. Вокруг могилы рассыпались лепестки. Ночная буря сбросила с холмика красные и белые розы, и они застыли неопрятным ворохом. В стороне, сдутая в траву порывом ветра, лежала маленькая пестрая картонка. Игральная карта со странной, неприятной картинкой. Алексей поднял, повертел ее в руках, разглядывая черную вязь букв и астрологических знаков, и брезгливо бросил в карман куртки.